Карга чуяла в воздухе чары. «Незнакомое что-то? Нет, не тисты Анди, не пробужденные духи Рхиви». Она кружила над лагерем, искала, напрягая все свои чувства. День сменился вечером, вечер ночью, а переговоры в шатре Бруда все не кончались. Ворониха быстро заскучала от нескончаемых споров о маршрутах для караванов и обсуждений, сколько тонн, каких припасов нужно поставлять еженедельно, чтобы прокормить две армии на марше. Спору нет, этот невыносимый человечек, Круп, был весьма забавен, примерно как разжиревшая крыса, которая пытается проползти по туго натянутой веревке. Можно слегка похихикать. За чудаковатыми манерами и деланными позами скрывался остро отточенный ум. Это Карга знала наверняка. Да и наблюдать, как он отвоевал место во главе стола и огорошил советников из Даруджистана, было весьма любопытно, но лишь до тех пор, пока Ворониха не учуяла магию где-то в лагере. «Ага, вон там, в большом шатре внизу. Я ведь его знаю. Туда Рхиви относят, чтобы обмыть тела тисты Анди». Изогнув крылья, Карга полетела вниз по узкой спирали и приземлилась в нескольких шагах от входа. Полог был закрыт, но кожаные ремешки не представляли трудностей для острого клюва Карги. В следующий миг она оказалась уже внутри, беззвучно и незаметно подпрыгивая под огромным столом, который она с тихим смешком мгновенно опознала, среди сваленных в кучу лежанок. А стол сверху опирались четыре фигуры, шептались, переругивались. До слуха Карги донеслось постукивание деревянных карт, так что она склонила голову на бок. «Опять он!» — сипло протянула женщина. «Ты вообще перетасовал треклятую колоду, штырь?» «Да что? Конечно, перетасовал, капрал. Хватит спрашивать. Смотри, четыре раза кряду, разные расклады, тут все просто. Обелиск доминирует, дольмен времени стоит в сердце всего. И ясно, как день он активен, первый раз за десятки лет». «Может, это все тот же перекос?» — вмешался другой голос. «У тебя же нет врожденного дара, как у Скрипа, Штырь!» «Да хватит уже, Вал!» — взорвалась хватка. «Штырь сделал довольно раскладов, чтоб не сомневаться в нем. Уж поверь мне!» «Но ты же только что сказала...» «Заткнись!» «Вдобавок...» — пробормотал Штырь. «Как я уже говорил, эта новая карта имеет установленное влияние. Она как клей, который все остальное удерживает. Если ее видишь, все становится понятно». «Как клей, говоришь?» Задумчиво проговорил четвертый, женский голос. «Думаешь, она связана с новым взошедшим?» «Без понятия, дымка», — вздохнул Штырь. «Я говорю, влияние установленное, но вот какой у него аспект, не знаю. И совсем не потому, что я неумеха. Это будто еще не пробудилось. Пока пассивное присутствие, ничего больше, но когда пробудится, полыхнет знатно, как мне кажется». «Так что тут у нас, маг?» — спросила хватка. «Все то же. Солдат Высокого Дома Смерти по правую руку от обелиска. Маги Тени, вот здесь, тоже первый раз появились. Я бы сказал, что готовится колоссальный обман. Капитан Высокого Дома Света внушает кое-какую надежду, но его накрывает тень Вестника Худо. Хоть и не прямо, тут, думается, мне есть зазор. Убийца Высокого Дома Тени, похоже, обрел новое лицо. Так мне кажется. И это очень знакомое лицо». Сапер по имени Вал хмыкнул. «Надо бы позвать быстрого Бена». «Точно!» — ахнул Штырь. «Лицо убийцы, это же Калам!» «Вот ублюдок!» — прорычал Вал. «Что-то подобное я и подозревал. Когда они со Скрипом вот так свалили, сами понимаете, что это значит». «Догадываемся», — мрачно отозвалась хватка. «Но одно ясно как день, Штырь, верно?» «Ага. Семь городов вот-вот восстанут, если еще не восстали. Вихрь! Худ, небось, сейчас ухмыляется. Не по-доброму ухмыляется». «Есть у меня пара вопросов к быстрому Бену», — пробормотал Вал. «Срочных вопросов». «И про новую карту у него спроси», — подсказал Штырь. «Если ему не лень ползать под столом, пусть сам посмотрит». «Ага». «Новая карта в колоде драконов?» Карга запрокинула голову. Мысли ее неслись вскачь. «Новые карты всегда беда, особенно сильные. Лучше этому подтверждение — Дом Тени». Ее глаза, сначала один, затем, когда Ворониха вынырнула из мира абстрактных мыслей, другой, отыскали, наконец, изображение на нижней стороне столешницы. и встретили взгляд пары человеческих глаз, блестящих, словно живых. Мхиби вышла из шатра. От усталости у нее голова шла кругом. Серебряная лиса уснула в кресле под очередную многословную речь Круппа, расписывавшего все преимущества контракта Тригальской торговой гильдии. И Мхиби решила не будить девочку. На самом деле она уже некоторое время хотела оказаться вдали от дочери. Рядом с серебряной лисой чувствовалось нарастающее давление, неутолимая жажда, которая каждый миг вытягивала из матери все больше жизненного духа. Жалкая попытка бежать, разумеется, не имела смысла. Жажда была безграничной, никакое расстояние не смогло бы ее ослабить. Бегство из шатра, уход от дочери – все это имело разве что символическое значение. Кости гудели от глухой нескончаемой боли. Она накатывалась волнами, которые мог приглушить на время лишь самый глубокий сон. И такой сон приходил к Мхиби все реже. Из шатра появился Паран. Подошел к ней. «У меня к тебе один вопрос, Мхиби. Потом я оставлю тебя в покое». «Ах, бедный, истерзанный человек. Что же ты хочешь знать?» «Спрашивай, капитан». Паран оглянулся на спящий лагерь. «Если бы кто-то хотел спрятать стол...» Мхиби удивленно моргнула, затем улыбнулась. «Ты найдешь их в шатре саванов. Туда сейчас никто не ходит. Пойдем, отведу тебя». «Просто объясни, куда идти, и я...» «Ходьба облегчает боль, капитан. Сюда». Она прошла между первыми двумя рядами шатров. «Ты пробудил рваную снасть», — проговорила Мхиби через некоторое время. «Она стала главной личностью моей дочери, и, думаю, мне это нравится». «Я рад, Мхиби». «Какой была эта чародейка, капитан?» «Щедрой. Возможно, даже слишком. Ее уважали и любили». «Ах, капитан, ты столько всего держишь в себе, во тьме, в цепях. Бесстрастность — это порок, а не добродетель. Неужели ты не понимаешь?» Он продолжил. «Как Рхиви, ты, наверное, воспринимаешь малозанскую армию на этом континенте неудержимым, неумолимым чудовищем, пожирающим один город за другим. Но это ведь не так. Плохое снабжение, превосходящие силы противника, незнакомая местность. По всем статьям, это войско однорукого рвали на куски. Когда пришел Брут с Тистоанди и Багровой гвардией, компания захлебнулась. Часто лишь кадровые маги стояли между войском и полным уничтожением». «Но была еще и Маранская». «Да, но она не столь надежна, как тебе кажется. Алхимическая взрывчатка изменила методы и способы ведения войны, не говоря уж о мобильности кворлов. Войско стало во многом полагаться на них». «Ага, я вижу слабый свет внутри савана, вон там, впереди. Ходили слухи, будто с марантами не все в порядке». Паран бросил на архиве быстрый взгляд, затем пожал плечами. «Среди них произошел раскол, вызванный чередой поражений, которые потерпели золотые, элитные войска марантов. Сейчас с нами лишь черные, хотя синие продолжают летать над морем в семь городов». Оба вздрогнули, когда из-под полога шатра внезапно выскочила карга. Она неуверенно пошатнулась, упала на живот в трех шагах от Мхиби и Малозанца. Ворониха резко вскинула голову, одним глазом посмотрела на Парана. «Ты!» — зашипела карга, а затем взмахнула широкими крыльями и взвелась в небо. Тяжелые, заполошенные взмахи крыльев с хлопаньем уносили ее все выше во тьму. Через миг ворониха исчезла из виду. Мхиби покосилась на капитана. Тот хмурился. «Прежде карга не боялась тебя», — пробормотала женщина. Паран пожал плечами. Внутри савана зазвучали приглушенные голоса. Затем наружу одна за другой потянулись фигуры, первая из которых несла в руке фонарь с закрытой заслонкой. «Смирно!» — рявкнул капитан. Женщина с фонарем вздрогнула, затем резко отдала левой рукой честь. «Сэр, мы тут кое-что нашли, сэр! Только что, в этом шатре! Обнаружили похищенный стол, сэр!» «Вот оно что!» — протянул Паран. «Отличная работа, капрал! Вы с солдатами выказали примерное усердие». «Рады стараться, сэр». Капитан шагнул к шатру. «Он, говоришь, внутри?» «Так точно». «Что ж, военный этикет требует, чтобы мы немедленно вернули стол воеводе. Не так ли, хватка?» «Так точно, сэр!» Паран помолчал, оглядел солдат. «Вал, Штырь, Дымка. Всего четверо. Полагаю, вы справитесь». Капрал Хватка заморгала. «Сэр?» «Донесете стол, я имею в виду». «С вашего позволения я бы позвала еще нескольких солдат». «Не стоит. Поутру мы выступаем. Я хочу, чтобы рота хорошо отдохнула. Лучше больше никого не будить. Вы вчетвером, я думаю, управитесь за час, не больше. Так что даже останется время собрать вещи». «Ну, капрал, лучше времени зря не терять, м?» «Так точно». Хватка мрачно повернулась к своим солдатам. «Закатывай рукава и за работу! Штырь, у тебя проблема?» Но тот лишь стоял с отвисшей челюстью и ошеломленно смотрел на Парана. «Штырь?» «Идиот!» — прошептал маг. «Солдат?» «Да как же я сразу не понял? Это же он! Ясно как день!» Хватка шагнула вперед и отвесила магу оплеуху. «Да говори уже, будь ты проклят!» Штырь ошалело уставился на нее, затем нахмурился. «Не бей меня больше, а то будешь жалеть до конца своих дней». Хватка не отступала. «Если я тебя еще раз ударю, солдат, ты уже не встанешь, и следующая угроза окажется для тебя последней. Это понятно?» Маг встряхнулся. Его глаза снова метнулись к Парану. «Все изменится», — прошептал он. «Еще не сейчас. Нужно подумать. Быстрый Бен...» «Штырь!» Он вздрогнул, затем коротко кивнул Хватке. «Стол поднять, так точно. Давайте, да, принимаемся за работу. Берись, Вал, Дымка». Мхиби смотрела вслед четырем солдатам, которые снова скрылись внутри савана. Затем обернулась к Парану. «В чем дело, капитан?» «Понятия не имею», — ровным голосом ответил он. «Чтобы перенести этот стол, понадобится больше четырех пар рук». «Я полагаю, да». «Но ты и мне дал позвать помощников». Капитан покосился на архиве. «Конечно нет, худо в дух. Да ведь они его и украли». До рассвета оставался один колокол. Оставив Хватку и ее невезучих солдат возиться со столом и распрощавшись с Мхиби, Паран добрался до лагеря мастажогов, который располагался у юго-западного края стана Бруда. Несколько солдат стояли в карауле у чистокола. Они небрежно отдали честь проходившему мимо капитану. Паран с удивлением обнаружил у центрального костра скворца. Командир седлал высокого гнедого мерина. Паран подошел ближе. «Встреча уже завершилась, сэр?» — поинтересовался он. Командир мрачно посмотрел на капитана. «Начинаю подозревать, что она никогда не закончится, если дать круппу волю». «Значит, эту его торговую гильдию не приняли с распростертыми объятиями?» «Наоборот, приняли и утвердили, хотя ее услуги обойдутся совету в целое состояние. Теперь у нас есть гарантии, надежные линии снабжения, то, что нужно». «Так почему же собрание продолжается, сэр?» «Ну, похоже, к нашей армии прикомандированы посланники». «Только не Крупп». «Именно достойный Крупп и Кол. Подозреваю, он ждет не дождется возможности сбросить богатое одеяние и снова надеть доспехи». «Думаю, так и есть». Скворец в последний раз подтянул подпругу и развернулся к Парану. Он хотел было что-то сказать, но замешкался, а затем произнес нечто другое. «Черные маранты отвезут вас с мостожогами к подножью Баргасской гряды». Капитан удивленно распахнул глаза. «Не близкий путь, а потом?» «А потом, когда доберетесь до места, Троц выходит из-под твоего командования. Он установит контакт с белолицами баргастами, таким образом, каким сочтет нужным. Ты и твое подразделение должны обеспечить ему эскорт, но в переговоры не вмешивайтесь. Нам нужны белолицы, весь клан». «И переговоры будет вести Троц? Храни нас, Беру». «Он вполне способен тебя удивить, капитан». «Ясно. Если он преуспеет, мы должны выдвигаться на юг». Скворец кивнул. «Да, снимать осаду с Капостана». Командир вложил ногу в стремя, поморщившись, подтянулся и сел в седло. Подобрал поводья, глядя на капитана сверху вниз. «Вопросы?» Паран осмотрелся по сторонам, разглядывая спящий лагерь. Затем покачал головой. «Я бы тебе пожелал опонного и удачи». «Спасибо, не стоит, сэр». Скворец кивнул. Мерин вдруг задрожал, неуклюже отпрыгнул в сторону. Взвизгнул от ужаса. По лагерю прокатился порыв ветра, срывая палатки вместе с неглубоко вбитыми в землю колышками. Раздались тревожные крики. Паран смотрел в небо, глядя, как огромная черная тень плывет к лагерю Тиста Анди. Полупрозрачная аура окутывала могучее драконье тело, серебристо-белое, мерцающее. В животе у Парана вспыхнула боль, мощная, но милосердно недолгая. Приступ миновал, оставив капитана дрожать на ветру. «Худо в дух», — выругался скворец, пытаясь успокоить коня и оглядываясь по сторонам. «Что это было?» Он не видел того, что открылось мне. Нет в нем нужной крови. «Прибыл Аномандер Рейк, сэр. Спустился на землю среди своих Тисты Анди». Паран посмотрел на хаос, воцарившийся в сонном лагере мостожогов, затем вздохнул. «Рановато, конечно, но можно и сейчас начинать, раз уж так вышло». Капитан шагнул вперед и громко закричал. «Всем подъем! Снимать лагерь! Сержант Мураш, разбудить поваров!» «Так точно, сэр! Что это нас подняло?» «Порыв ветра, сержант! Пошевеливайся!» «Так точно, сэр!» «Капитан!» Паран обернулся к скворцу. «Сэр, думаю, в ближайшие несколько колоколов ты будешь занят. Я возвращаюсь в шатер Бруда. Хочешь, я пришлю сюда Серебряную Лису, чтобы попрощаться?» Капитан помедлил, затем покачал головой. «Нет, сэр, спасибо. Расстояние для нас больше не преграда. Личная, тонкая связь, слишком хрупкая, чтобы открыть ее другим. Само ее присутствие в моей голове — мучение. Всего хорошего, командир». Скворец еще несколько мгновений пристально смотрел на него, затем кивнул. Он развернул Мерина и пустил рысью. Безмолвные Тисты Анди выстроились кольцом вокруг центрального плаца в ожидании прибытия своего повелителя. Черный дракон с серебристой гривой появился из тьмы, словно вырванный с мясом кусочек ночи, и опустился на каменистую землю, которая тихо захрустела под его огромными когтями. Исполинский зверь начал мерцать, как только приземлился. Воздух наполнился теплым пряным запахом, и тело дракона словно провалилось внутрь, сжалось. Миг спустя между глубокими рытвинами, оставленными когтями дракона, уже возвышалась высокая фигура сына тьмы. Его чуть раскосые глаза блеснули темной бронзой, когда Аномандер Рейк оглядел собравшихся родичей. Мхиби заметила, как Корлет вышла вперед, чтобы приветствовать владыку. Рхиви видела Аномандера Рейка и прежде, всего один раз, к югу от Чернопесьего леса, но издалека, когда тот беседовал с Каладаном Брудом. Она вспомнила, как семя луны закрывало небо над равниной Рхиви. Рейк тогда как раз собирался подняться в летающую крепость. Они заключили договор с магами Крепи, а сам город вот-вот должно было осадить войско Однорукого. Выглядел сын тьмы тогда в точности так же, как и сейчас. Высокий, неумолимый, с ужасным мечом за спиной, длинные серебристые волосы трепал ветер. Рейк приветствовал Корлот лишь едва заметным наклоном головы. Справа появились Каладан Брут, Калор, Дуджик и остальные. Воздух зазвенел от напряжения. Но подобное Мхиби помнила и по прошлогодней встрече. Взошедшие, Аномандер Рейк и Каладан Брут, были столь непохожи, что легко было вообразить их на противоположных концах огромной шкалы могущества. Рейка окружала особая мрачная аура, от которой замирало сердце. Он внушал тихий ужас, от какого никто не смог бы ни отмахнуться, ни избавиться. Насилие, древность, сумрачный пафос и темный ужас — сын тьмы был ледяным течением в потоке бессмертия, и Мхиби всей кожей чувствовала страх, от которого с отчаянием пробуждались все духи Рхиви. «Меч, но более чем меч. Драгнипур находится в руках воплощения беспристрастного правосудия, холодного и нечеловеческого. Аномандер Рейк — единственный среди нас, на кого даже Калор смотрит со страхом. Единственный, кроме, пожалуй, Серебряной Лисы, моей дочери. Чего Калору бояться больше, чем союза между сыном тьмы и Серебряной Лисой?» Эта мысль сорвала прочь усталость и изнеможение. Мхиби шагнула вперед. Загремел голос Калора. «Аномандер Рейк, я взыскую твоего ясного видения, взыскую справедливости твоего клинка. Не позволяй никому смутить себя сентиментальными чувствами, даже Корлот, который столь поспешно шепчет что-то тебе на ухо. Приподняв бровь, сын тьмы медленно обернулся к верховному королю. «А что же, Калор?» — тихо, спокойно проговорил Тисты Анди. «Что удерживает мой клинок от твоего черного сердца, если не сентиментальные чувства?» Рассвет уже начал заливать небо, и в этом свете было заметно, как побледнело старое вытянутое лицо древнего воителя. «Я говорю о девочке!» — пророкотал он. «Несомненно, ты уже ощутил ее силу, отвратительное соцветие!» «Силу? Сил здесь предостаточно, Калор. Этот лагерь стал для них магнитом. Страх твой оправдан!» Рейк перевел взгляд на Мхиби, которая была уже в нескольких шагах от Тисты Анди. Мхиби остановилась. Его взгляд, невыносимое давление, мощь и угроза, такая, что она едва не задохнулась. Руки и ноги ослабли. «Силы природы, о мать!» — проговорила Намандер Рейк. «Безучастна к вопросам справедливости. Согласна?» С трудом Мхиби ответила. «Согласна, владыка лунного семени». «Следовательно, это нам, разумным существам, достойным и недостойным, выпало устанавливать этические границы». Глаза Мхиби вспыхнули. «Вот как?» «Именно она породила это чудовище, Рейк», — сказал Калор и снова шагнул вперед. Его лицо исказилось от гнева, когда верховный король взглянул на Мхиби. «Виденье ее искажено. Понятным образом, разумеется, но даже это не оправдание». «Калор», — тихо проговорил сын тьмы, не сводя глаз с Мхиби. «Хочешь подойти, подходи, на свой страх и риск». Верховный король резко остановился. «Похоже», — продолжил Рейк, — «моего прибытия ждали, и общее желание заключается в том, чтобы я вынес решение по весьма запутанному делу». «Внешность обманчива», — заметил со своего места у штабного шатра Каладен Брут. Только теперь Мхиби заметила, что Серебряная Лиса стоит рядом с воеводой. «Принимай какое угодно решение, Рейк, но я не потерплю того, чтобы Драгнипур был обнажен в моем лагере». Воцарилась тишина. Такого взрывоопасного молчания Архиви никогда в жизни не слышала. «Ох, клянусь бездной, все это может очень, очень плохо закончиться». Она оглянулась на малозанцев. Дуджик скрывал свои чувства под невыразительной солдатской маской, но напряжение выдавало его тревогу. Знаменосец Артантос замер в шаге позади и справа от Однорукого. Закутался в плащ морпеха так, что рук было не видно. Глаза юноши блестели. «Будто его окутала магическая сила?» «Нет, показалось». Аномандер Рейк медленно повернулся к воеводе. «Вижу, мнения уже разделились», — тихо проговорил Тисты Анди. «Корлет?» «В этом деле я на стороне Каладена Бруда, владыка». Рейк взглянул на Калора. «Похоже, ты остался в одиночестве». «Так было всегда». «Ого, меткий ответ». На миг лицо Аномандра Рейка напряглось. «Это положение знакомо и мне, верховный король». Калор просто кивнул. Послышался топот копыт, и Тисты Анди с юго-восточной стороны плаца расступились. В центр выехал скворец, натянул поводья, останавливая коня, пока животное не замерло совершенно неподвижно. Мхиби не знала, сколько успел услышать командир, но он все равно начал действовать. Спешился, подошел к Серебряной Лисе и остановился точно перед ней. Малозанский меч легко выскользнул из ножен. Скворец повернулся к Рейку, Калору и остальным в центре плаца, затем упер меч в землю перед собой. Каладен Брут шагнул к малозанцу. «Учитывая то, с чем ты можешь столкнуться, Скворец, лучше тебе...» «Я стою здесь», — прорычал командир. Темно-серые волны чар взвелись над Адамандром Рейком, медленно покатились через плац, легко миновали Скворца и окутали Серебряную Лису полупрозрачным, вьющимся коконом. Мхиби вскрикнула, рванулась вперед, но Корлет перехватила ее за руку. «Не бойся», — сказала Тисты Анди. «Он желает лишь понять ее, понять, что она из себя». Внезапно чары разорвались, обрывки разлетелись во все стороны. Мхиби приглушенно ахнула. Она знала дочь и сразу поняла, что девочка в ярости. Вокруг маленькой фигурки расцвела сила, окутала ее словно тугими канатами. Сплелась узлами, набухла. «О, нижние духи, это ведь они обе, Ночная стужа и рваная снасть, общий гнев. И, клянусь бездной, третий, нерушимая воля, сознание, не скорое на ярость. Так похоже на Бруда, но кто? Или это... О, это Белурден! О, боги, мы ведь сейчас друг друга на части разорвем. Молю вас! Вот как! — протянул Рейк. Никогда прежде я не получал такой пощечины. Внушительно, хоть и рискованно, дерзко. Что же именно девочка хочет не дать мне узнать? Тистанди потянулся за левое плечо, ухватился за обтянутую кожей рукоять Драгнипура. Прорычав грубое проклятие, Брут взял на изготовку молот. Скворец встал в стойку, поднял клинок. «О боги, это неправильно!» «Рейк!» — прохрипел Каллор. «Тебе будет удобнее, если я буду слева или справа?» Все вздрогнули от громкого треска сломанных распорок. Громкий крик послышался из штабного шатра, а затем огромный, громоздкий предмет вылетел из-под полога. Подпрыгивая, дико вертясь в воздухе, мощный деревянный стол, который Мхиби видела у савана, взлетел над плацем. На одной из ножек болтался круп, роняя вниз пригоршни сладостей. Он снова завопил, размахивая в воздухе короткими ножками в туфлях без задников. «Ай, помогите! Круп ненавидит летать!» Как только мостожоги сняли лагерь, дозорные с восточной стороны закричали, что видят черных марантов на кворлах. С растущей тревогой в груди капитан Паран шагал среди собравшихся солдат. Неподалеку сидела вымотанная Хватка, смотрела на него со странной смесью страха и восхищения, и только она увидела, как капитан сделал очередной шаг и внезапно исчез. Капрал вскочила на ноги. «О, худо вы, Уды! Штырь! Зови быстрого Бена!» Стоявший неподалеку маг в волосяной рубахе поднял голову. «Зачем?» «Кто-то стащил Парана! Ну же, бегом! Найди быстрого Бена, чтоб тебя!» Занятые сборами солдаты вдруг пропали из поля зрения капитана. На миг все подернулось мутной пеленой, а затем Паран обнаружил, что смотрит на Аномандра Рейка и Каллора. Оба уже обнажили мечи. И позади них Мхиби и Корлот в кругу встревоженных Тисты Анди. Множество взглядов впились в него, затем метнулись куда-то за правое плечо капитана, потом назад. Никто не шевелился, и Паран понял, что не только он сам глубоко потрясен. «Помогите!» Капитан обернулся на жалобный крик, затем поднял голову. В воздухе бесшумно крутился огромный деревянный стол, под которым болталась округлая фигура в развивающихся шелках. Круп. На нижней стороне столешницы яркими красками, которые теперь еще и светились, был изображен мужчина. Образ то появлялся, то снова скрывался из глаз, и Паран не сразу узнал нарисованное лицо. «Это же я!» Боль пронзила капитана, накрыла с головой волной черноты. Мхиби увидела, как молодой капитан согнулся вдвое, упал на колени, словно в агонии. Она перевела взгляд на дочь, как раз вовремя, чтобы заметить, как магические канаты развернулись, змеей поползли прочь от серебряной лисы, скользнули мимо неподвижных фигур Бруда и Скворца, а затем устремились вверх, коснулись стола. Четыре ножки хрустнули одновременно. Круп заверещал и рухнул вниз. Грохнулся шелковым колобком прямо в толпу Тисты Анди. Послышались стоны, крики боли и удивления. Стол замер, так что нижняя сторона обратилась к Рейку и Каллору, мерцающим магическим изображением Парана. Ниточки чар потянулись вниз, окутали стоящего на коленях капитана блестящими серебристыми цепями. «Ого!» — протянул голос рядом. «Это самая большая карта колоды, которую я только видел». Мхиби, с трудом отведя взгляд, уставилась широко распахнутыми глазами на гибкого темнокожего мага, который теперь стоял рядом с ней. «Быстрый Бен». Мостожок шагнул вперед, поднимая руки. «Простите за вмешательство, но хотя многие из вас хотят немедленно разрешить это противоборство, позвольте заметить, что не слишком мудро было бы прибегать к насилию теперь, когда стало ясно, что истинное значение всего происходящего еще не определено. Опасность поспешных действий прямо сейчас... Я полагаю, вы понимаете, о чем я. Аномандр Рейк некоторое время разглядывал мага, затем слабо улыбнулся и вложил в ножны драгнипур. «Осторожные слова, но мудрые. Кто же ты такой, господин?» «Я простой солдат, сын тьмы. Явился, чтобы забрать своего капитана». В этот момент из ворчащей толпы тисты Анди, которые, несомненно, обзавелись многочисленными синяками, смягчив падение круппа, появился сам Даруджиец. Смахивая пыль со своих шелковых одеяний, он будто ненароком подошел и остановился точно между сгорбленным Параном и Аномандром Рейком. Затем Крупп поднял глаза и по-совиному заморгал. «Какое нелицеприятное завершение после обеденного отдыха Круппа! Уже ли собрание наше завершилось?» Капитан не чувствовал силы, которая вливалась в него. Парану казалось, что он падал, падал, падал, пока не ударился о жесткие плиты пола с такой силой, что зазвенели доспехи. Боль ушла. Хватая ртом воздух, мелко дрожа, он поднял голову. В тусклом, отраженном свете ламп капитан разглядел узкий зал с низким сводом. Странную неровную стену справа украшали двойные двери. Слева, напротив дверей, открывался широкий коридор с нишами в боковых стенах. Повсюду он видел камень, грубый, неотесанный, похожий на кору дерева. На дальнем конце коридора, в 8 шагах от Парана, находилась тяжелая дверь, обшитая почерневшими, изъеденными листами бронзы. У самого порога он заметил 2 бесформенных вороха. «Да где же? Как?» Паран с трудом поднялся, опираясь о стену. Его взгляд вновь привлекли темные груды у бронзовой двери. Пошатываясь, капитан подошел ближе. 2 тела. Мужчина, затянутый в кожаный доспех убийцы. На его узком, чисто выбритом лице застыло умиротворенное выражение. Длинные черные косы поблескивали от масла. Старомодный арбалет валялся тут же. Рядом лежала женщина. Ее плащ вытянулся и перекрутился, будто мужчина волоком тащил ее через порог. Лоб ее уродовала тяжелая, влажно поблескивающая рана, и, судя по пятнам крови на полу, были и другие. Оба они даруджийцы. Постой-ка, я ведь видел этого мужчину на празднестве госпожи Симтал, и эту женщину, она ведь глава гильдии. Ралликном и Воркан оба исчезли в ту злосчастную ночь. Значит, я в Даруджистане. Выходит, что так. Он припомнил слова Серебряной Лисы, в которых теперь звенела истина. Паран нахмурился. «Стол-карта, на которой изображено мое лицо. Дженисанд Рул. Независимая карта, недавно в колоде драконов. Силы ее неизвестны. Я странствовал внутри меча. Теперь, похоже, могу пройти куда угодно, даже сюда. Сюда, в дом Финеста. О, боги, я оказался в доме Азатов!» Паран услышал звуки, шаркающие шаги, которые приближались к двойной двери напротив, и медленно обернулся, нащупывая рукоять меча на поясе. Дверь распахнулась. Капитан зашипел сквозь зубы, отступил на шаг, выхватывая клинок из ножен. Перед ним стоял Якгут, почти лишенный плоти, так что наружу торчали обломки сломанных ребер. С рук жуткими клочьями свисали обрывки кожи и мышц. Худое, изуродованное лицо скривилось, когда Якгут оскалил клыки. «Добро пожаловать!» — пророкотал он. «Я Рейст, стражник, пленник, проклятый. Азат приветствует тебя так, как только может запотевший камень. Вижу, в отличие от тех двоих, что спят у порога, тебе двери не нужны. Да будет так!» Он сделал еще шаг. Затем склонил голову на бок. «А, ты здесь не воплоти, только в духе!» «Как скажешь». Мысли капитана вернулись к ночи празднества. К бойне во дворе поместья. Воспоминаниям о магии, взрывах и его собственном неожиданном путешествии во владение тьмы, к псам и котельону. «И это точно такое же путешествие. Паран разглядывал стоявшего перед ним Ягута. «Худ меня бери, это создание, ягутский тиран, тот, которого освободили Лорн с Тланемасом, точнее, то, что от него осталось. Почему я оказался здесь?» Ухмылка Ягутта стала шире. «Следуй за мной!» Рейст вошел в коридор и повернул направо. Он шаркал и неуверенно ступал босыми ногами так, словно все кости под кожей были сломаны. В семи шагах коридор заканчивался дверью и еще одной по левую руку. Ее-то и распахнул Ягут, открыв взору Парана полукруглый зал с винтовой лестницей из укрытой корнями древесины. Никаких источников света не было, но капитан обнаружил, что вполне сносно видит. Они спустились вниз. Ступени под ногами казались приплюснутыми ветвями, которые тянулись в разные стороны от единого ствола. Воздух потеплел, наполнился влагой и сладковатым запахом гумуса. «Рейст», — проговорил на ходу Паран, — «убийца и глава гильдии, ты сказал, они спят. Как давно они лежат здесь?» «Я не знаю счета дней внутри дома, смертный. Азад забрал меня. С того времени несколько чужаков желали войти, испытывали двери магии, ходили по двору, но дом отказал им всем. Эти двое лежали у порога уже тогда, когда я очнулся, и не шевелились с тех пор. Видимо, дом уже выбрал». «Как мертвый дом избрал Келанведа и Танцора? Это хорошо, но можешь ли ты их разбудить?» «Я и не пытался». «Почему?» Ягут остановился, оглянулся на капитана. «В этом не было нужды». «Они тоже стражи?» — спросил Паран, когда оба продолжили спуск. «Не совсем. Моих сил достаточно, смертный. Они нечаянные, невольные слуги, быть может. Твои слуги». «Мои? Мне не нужны слуги. Я не желаю этого. Более того, мне все равно, чего там от меня ожидает Азад. Дом зря возлагает на меня надежды, Рейст. И это ты ему от меня можешь передать. Скажи, пусть найдет другого, кем он там хотел меня сделать». «Ты господин колоды! Такие вещи невозможно отменить!» «Кто? Худо в дух Ягут! Вот этот выбор Азад лучше отменить и побыстрее!» — прорычал Паран. «Его невозможно отменить, как я и сказал! Нужен господин, и вот ты здесь!» «Но я этого не хочу!» «Я умываюсь слезами над таким горем, смертный! Кстати, мы пришли!» Оба остановились на площадке. По ощущениям Парана, они спустились вниз на 6-7 этажей. Каменные стены исчезли, остались лишь мрак и дрожащее сплетение корней под ногами. «Дальше я идти не могу, господин колоды», — сказал Рейст. «Ступай во тьму». «А если я откажусь?» «Я убью тебя». «Жестокий ублюдок этот твой Азад», — пробормотал Паран. «Я убью тебя не по воле Азата, а за потраченные время и силы. Смертный, у тебя нет чувства юмора». «А у тебя, думаешь, есть?» — парировал капитан. «Если откажешься идти дальше, ничего не будет, если не считать моего раздражения. Азад терпелив, ты пойдешь туда рано или поздно. Однако привилегия моего водительства была дарована лишь единожды и более не повторится». «То есть в другой раз я буду лишен твоей жизнерадостной компании? Как же мне с этим жить?» «Плохо, если есть в мире справедливость». Паран посмотрел во тьму. «А она есть?» «Ты это спрашиваешь у Ягута? Кстати, мы тут вечно будем стоять?» «Ладно, ладно», — вздохнул капитан. «Выбери любое направление». Рейст пожал плечами. «Для меня они все одинаковы». Невольно ухмыльнувшись, Паран шагнул вперед. Затем остановился и обернулся. «Рейст, ты сказал, что Азату нужен господин колоды. Зачем? Что происходит?» Ягут снова оскалился. «Началась война!» Паран подавил внезапную дрожь. «Война? В нее вовлечены дома Азатов?» «Никто и ничто не останется в стороне, смертной. Ни дома, ни сами боги, ни ты сам человек, ни один из твоих краткоживущих мелочных товарищей!» Паран скривился. «У меня и без того достаточно войн, Рейст». «Все они одна война». «Не хочу даже думать об этом». «Так не думай». Через некоторое время Паран понял, что его яростный взгляд не производит на Ягута ни малейшего впечатления. Капитан развернулся и пошел дальше. На третьем шаге он почувствовал под сапогом не корень, а каменную плиту. Тьма вокруг рассеялась. В призрачном желтоватом свете открылся огромный зал. Его края в сотни или больше шагов, казалось, уплывают обратно во мрак. Ни следа Рейста или деревянной лестницы. Внимание Парана было приковано к плитам у его ног. На выцветшей каменной поверхности были вырезаны карты колоды драконов. Нет, не только колода драконов. Тут есть карты, которых я не узнаю. Потерянные дома и бесчисленные забытые, независимые. Дома и... Капитан шагнул вперед, присел на корточки, чтобы рассмотреть одно из изображений. Стоило Парану сосредоточиться на нем, мир вокруг начал блекнуть, и капитан почувствовал, будто погружается в резную картину. Холодный ветер коснулся лица. Воздух пах глиной и мокрой шерстью. Паран почувствовал землю под сапогами. Холодную, мягкую. Где-то вдалеке закаркали вороны. Странная хибара, которую капитан разглядел на плите, стояла теперь перед ним. Длинная, приземистая, сложенная из гигантских костей и длинных бивней, на которые были натянуты толстые бурые шкуры. Дома и обители, первые попытки строительства. Когда-то люди жили в таких хижинах, будто внутри грудной клетки дракона. О боги, насколько же огромны эти бивни! Каким бы зверям ни принадлежали эти кости, они, наверное, были гигантами. А я, похоже, могу странствовать куда пожелаю, в любую карту любой колоды, какая только существовала. В потоке восторга и удивления, который охватил его, скрывалось и течение ужаса. В колоде было несколько чрезвычайно неприятных мест. А это? У входа в хибару курился маленький, выложенный камнями очаг. Дым окутывал деревянную раму, на которой коптились полоски мяса. Только теперь Паран заметил, что поляну окружали старые черепа, принадлежавшие, несомненно, зверям, чьи кости пошли на основу хибары. Все черепа были повернуты внутрь, и по длинным пожелтевшим зубам капитан заключил, что эти животные предпочитали растительную, а не мясную пищу. Паран подошел ко входу в хибару. С костяной рамы свисали черепа хищников, так что ему пришлось пригнуться. Обитатели, судя по всему, ушли поспешно, будто всего несколько мгновений назад. В дальнем конце помещения стояли два трона, приземистых, крепких, сложенных из костей, на возвышении из окрашенных охрой человеческих черепов. Но, по крайней мере, очень похожих на человеческие. Больше напоминают тланы масов. Знание само пробудилось в его сознании. Паран знал, как называется это место. Знал глубоко в душе. Обитель зверей. Задолго до Первого Престола здесь было сердце силы тланы масов. Их духовный мир, когда и массы были еще плотью и кровью, когда у них еще были духи, которым можно было поклоняться, которых можно было почитать. Задолго до того, как они провели обряд Телана и в итоге пережили собственный пантеон. Значит, эти владения покинуты, потеряны для своих создателей. Что же тогда такое путь Телан, которым ныне пользуются тланы массы? Ага. Этот путь, наверное, родился из самого обряда, стал физическим воплощением обета бессмертия, и его аспектом стала не жизнь. Даже не смерть. Аспектом стала пыль, прах. Некоторое время Паран стоял неподвижно, пытаясь осознать неизмеримую глубину трагедии, которую как бремя несли в себе тланы массы. О, они пережили собственных богов. Живут и вправду в мире пыли и праха. Бесплотная память, вечное существование, без конца и края. Парана затопило чувство непереносимой глубокой горечи. «Храни нас, Беру! Какое же одиночество! Они так давно одиноки, но теперь собираются, сходятся к ребенку, взыскуют благословения и... чего-то большего!» Паран отступил и вновь оказался на каменной плите. Усилием воли капитан оторвал взгляд от изображения обители зверей. «Но почему там два трона, а не один?» Теперь он знал название этой карты. Его внимание привлек другой камень, в дюжине шагов слева. Пульсирующее алое сияние окрашивало воздух над покрытой резьбой плитой. Паран подошел ближе, взглянул под ноги. Большую часть камня занимало изображение спящей женщины. Плоть ее словно переплеталась, свивалась. Паран медленно присел на корточки, прищурился. Кожа женщины казалась бездонной. В ней открывались все новые и новые детали, чем больше капитан всматривался. Кожа и не кожа. Леса, каменные гряды, темное дно океана, расселены в теле мира. Это же огонь! Это спящая богиня! Затем он увидел изъян, пятно гноящейся темной плоти. Паран содрогнулся от приступа тошноты, но не отвел глаза. Там, в самом сердце этой раны, он разглядел сгорбленную, изломанную фигуру, скованную, прикованную к телу огни. От фигуры по цепям тек в жилы спящей богини яд. Она почувствовала, что болезнь приближается, запускает в нее свои когти. Почувствовала и решила уснуть. Менее 2000 лет назад она решила уснуть. Попыталась сбежать из темницы собственного тела, чтобы биться с тем, кто собрался погубить ее. Она, о боги, верхние и нижние, она сотворила из себя оружие. Весь свой дух, всю свою силу вложила в один предмет. Молот, способный сломать все, что угодно. И огонь нашла человека, способного поднять этот молот. Каладана Бруда. Но разбить цепи значит освободить у вечного бога. А освобожденный у вечный бог будет мстить, так что никакой жизни в мире не останется. И все же огонь, спящая богиня, не сочла это важным. Она просто начнет все сначала. Теперь Паран понял, увидел истину. Он отказывается. Этот ублюдок противится, чтобы не выпустить у вечного бога, который уничтожит всех нас, Каладан Брут противится богине. Хватая ртом воздух, Паран оторвался от изображения. Рывком поднялся, покачнулся и вновь оказался рядом с Рейстом. Клыки Ягута блеснули. «Оказалось ли знание для тебя даром или же проклятием?» «Слишком прозорливый вопрос. И тем, и другим, Рейст». «И что из двух ты выберешь?» «Не понимаю, о чем ты». «Ты плачешь, смертный, от радости или от горя?» Паран скривился, утер лицо. «Я хочу уйти, Рейст». Проворчал он. «Хочу вернуться». Он моргнул и обнаружил, что стоит на коленях, глядя на стоящего в 6 шагах озадаченного сына тьмы. Паран почувствовал, что с его неожиданного появления прошли считанные мгновения, но что-то ослабило напряжение за это время. На плечо капитану легла ладонь. Он поднял глаза и увидел серебряную лису. Мхиби неуверенно замерла в шаге позади девочки. Неподалеку стоял даруджиец, Круп, тщательно поправляя свои шелковые одеяния и тихонько напевая что-то себе под нос. Быстрый Бен сделал еще шаг к капитану, однако не сводил глаз с сына тьмы. Паран закрыл глаза. Голова у него шла кругом. Капитан чувствовал себя совершенно сбитым с толку. Тем всем, что он узнал, в том числе о себе самом. «Я господин Колоды, новобранец на войне, о которой ничего не знаю. А теперь еще и это». «Какого худа?» — прорычал Паран. «Что тут происходит?» «Я обратилась к силе», — ответила серебряная лиса. Взгляд у нее был чуть возбужденный. Паран глубоко вздохнул. «К силе. Конечно. Это чувство мне уже почти привычно. Дженнисан Друл. Мы оба отправились в путь, серебряная лиса. Однако нам суждено разными дорогами прийти в одно и то же место. На второе соединение. Кто же взойдет на те 2 древних, забытых трона? Куда, милая девочка, ты поведешь тланы массов?» Аномандер Рейк заговорил. «Я не ожидал столь натянутой встречи, Каладан». Паран повернул голову, увидел воеводу. Молот казался таким легким в его могучих руках. «Теперь я знаю, воевода. Я не открою твоей темной тайны. Зачем мне это? Выбор твой и только твой. Убить всех нас или богиню, которой служишь. Брут, я не завидую твоему праву выбора». «О нет, не завидую, несчастный ты ублюдок. И все же, какова цена нарушенной клятвы?» Сын тьмы продолжал. «Приношу свои извинения всем вам. Как мудро заметил этот человек», — Рейк указал на быстрого Бена. «Действовать сейчас, зная столь мало о природе открывшихся здесь сил, было бы воистину опасно». «Возможно, уже слишком поздно», — сказал Калор, не сводя бесцветных древних глаз с серебряной лисы. «Девчонка обратилась к чарам Телана, и давно этот путь не пробуждались столь мощно. Теперь все мы в опасности. Если немедленно объединим силы, возможно, сумеем уничтожить это создание. Второго такого случая может и не представиться». «А если проиграем, Калор?» — спросил Рейк. «Какого врага мы себе наживем? Сейчас девочка действовала, чтобы защитить себя, не более того. Что в том враждебного? Ты слишком многое ставишь на один бросок костей, Верховный Король». «Ну, наконец-то!» — пророкотал Каладан Брут, возвращая свой жуткий молот на перевязь за спиной. «Пошла речь о стратегии». В его голосе все еще слышался отзвук гнева, будто воеводу разозлила необходимость проговаривать вслух то, что казалось ему самоочевидным. «Нейтралитет — самый разумный выбор для нас. До тех пор, покуда природа Серебряной Лисы не проявится. У нас и так врагов полно. Хватит уже ломать трагедию, пожалуйста. Добро пожаловать, Рейк. Наверняка ты можешь нам сообщить о состоянии лунного семени, не говоря уж о других важных сведениях». С внезапным раздражением он обратился к Парану. «Капитан, ты способен что-нибудь сделать с этим треклятым летающим столом?» Вздрогнув от неожиданности, Паран поднял глаза. «Ну, — протянул он, — сейчас ничего в голову не приходит. Я не маг». Брут заворчал и отвернулся. «Ладно, забудь тогда. Будем считать, что это новое украшение». Быстрый Бен откашлялся. «Возможно, я смогу что-нибудь сделать, воевода. Со временем». Каладан покосился на Дуджика. Тот ухмыльнулся и утвердительно кивнул быстрому Бену. «Отнюдь непростой солдат, как я вижу», — проговорил Аномандер Рейк. Семигородец пожал плечами. «Такие испытания я люблю, владыка. Никаких гарантий, что добьюсь успеха, учтите. Нет, не стоит испытывать меня чарами, сын тьмы. Я ценю тайны своей частной жизни». «Как пожелаешь», — сказал Рейк и отвернулся. «Следовательно, пора перекусить». Все посмотрели на Круппа. Пока все смотрели в другую сторону, Мхиби ускользнула с плаца, скрылась между рядами островерхих шатров Тисты Анди, а затем развернулась и попыталась бежать. Кости и мышцы возмутились, а в жилах пылали паника и ужас. Она заковыляла прочь, глаза застилали слезы, дыхание хрипло вырывалось из груди, перемежаясь тихими всхлипами. «О, милостивые духи, взгляните на меня! Смилуйтесь надо мной, молю вас! Смотрите, как я спотыкаюсь и хромаю! Смотрите! Пощадите меня, нижние духи, я требую! Заберите мою душу, жестокие предки, молю вас!» Медные браслеты на запястьях и лодыжках, обычный амулет Архивии от боли в костях, касались высохшей кожи, холодные, как лед, как прикосновение насильника, равнодушные к страданиям, к надрывному стуку сердца. Духи Архивии отреклись от нее, насмехались, презирали ее. Старуха закричала, пошатнулась и рухнула на колени. Удар о землю выбил воздух из ее груди. Извиваясь, она повалилась в грязь между рядами шатров. «Плоть!» — прошептал кто-то рядом с ней. «Есть жизни внутри. Это, дорогая подруга, слова рождения, что произносятся в сотнях вариантов на бесчисленных языках. В них радость и боль, утрата и самопожертвование. В них воплощаются оковы материнства. И более того, они оковы самой жизни». Мхиби подняла голову. Пряди седых волос болтались перед лицом. Карга сидела на центральной распорке шатра. Ворониха подобрала крылья. Глаза ее влажно поблескивали. «Мне тоже ведомо горе, милая моя. Не говори никому, что видела меня такой, размякшей от любви. Как же мне тебя утешить?» Мхиби покачала головой, прохрипела. «Никак». «В ней больше тебя, чем других. Больше, чем этой женщины, рваной снасти и ночной стужи. Больше, чем тлан и массов». «Видишь меня, карга? Видишь?» Мхиби поднялась на четвереньки, затем села и посмотрела на ворониху. «От меня только кожа до кости остались. И боль. Я высохла, рассыпаюсь. О, нижние духи, с каждым мигом этой жизни, этого чудовищного существования, я становлюсь все ближе и ближе к...» Ее голова упала на грудь. «К ненависти», — закончила она шепотом. Рхиви содрогалась от рыданий. «И поэтому желаешь умереть сейчас», — сказала Карга. «Да, я понимаю. Нельзя доводить мать до ненависти к собственному ребенку, но ты слишком многого требуешь от себя». «Она украла мою жизнь!» — закричала Мхиби. Костлявые руки сжались в кулаки так, что от них отлила кровь. Старуха смотрела на эти кулаки широко распахнувшимися глазами, словно это были чужие руки, костистые, мертвые. «Ох, Карга!» — тихо всхлипнула она. «Она украла мою жизнь!» Ворониха расправила крылья, спрыгнула с распорки, затем мягким полукругом слетела вниз, на землю рядом с Мхиби. «Тебе следует поговорить с ней!» «Я не могу». «Она должна понять». «Она знает, Карга, она знает. Чего ты от меня хочешь? Чтобы я попросила дочь перестать расти? Эта река течет непрестанно, безостановочно». «Реки можно оградить дамбами, направить в другое русло». «Но не эту, Карга». «Я не принимаю этих слов, любимая моя. И я найду способ, клянусь тебе». «Нет никакого способа. Не трать время попусту, подруга. Юность моя погибла, ее уже не вернуть ни алхимией, ни чарами. Телан — неприступный путь, Карга. Что он востребует, того не вернешь. Даже если ты сумеешь остановить поток, что тогда? Оставишь меня старухой на грядущие десятилетия? Год за годом в темнице этого тела? Это не милосердно. Нет, это было бы жестокое проклятие. Оставь меня, прошу!» Сзади раздались шаги. В следующий миг Корлот присела рядом с Мхиби, обняла и прижала ее к себе. «Пойдем», — прошептала Тиста Анди. «Пойдем со мной». Корлот помогла Мхиби подняться на ноги. Рхиви стыдилась собственной слабости, но все защитные барьеры пали. Она утратила даже гордость. Чувствовала в душе лишь беспомощность. «Я ведь была юной девушкой. Что толку неистовствовать от этой утраты? Годы мои утекли, все кончено. Жизнь внутри угасает, а снаружи расцветает. В этой битве не смог бы победить ни один из смертных, но когда же, духи, вы поднесете мне дар смерти? Отчего отказываете мне в прекращении?» В объятиях Корлот Мхиби чуть выпрямилась. «Хорошо же. Раз уж вы все равно прокляли мою душу, то и самоубийство не принесет мне большой боли. Ладно, духи, я дам вам свой ответ. Разрушу ваши планы». «Отведи меня в свой шатер», — сказал Архиви. «Нет», — ответила Корлот. Мхиби выгнулась, гневно уставилась на Тисты Анди. «Я сказала...» «Я слышала, Мхиби. Слышала больше, чем ты хотела бы. Отвечаю, нет. Я останусь с тобой, и я не одинока в своей вере в...» Архиви фыркнула. «Вере? Ты же из Тисты Анди. За дурочку меня держишь, что рассказываешь о вере». Лицо Корлот напряглось. Она отвела взгляд. «Может, ты права. Ох, Корлот, прости меня. Прости за это. Я бы забрала эти слова назад, клянусь». «Тем не менее», — продолжила Тиста Анди, «я не оставлю тебя в отчаянии». «Мне не впервой быть пленницей», — отрезала Мхиби снова с гневом. «Но предупреждаю тебя, Корлот, предупреждаю всех вас. Ненависть нашла во мне плодородную почву, и своим сочувствием, всяким благородным намерением вы питаете ее. Умоляю, дай мне шанс покончить с этим». «Нет, и ты недооцениваешь нашу решительность, Мхиби. Ты не сумеешь нас оттолкнуть». «Тогда вы и вправду доведете меня до ненависти. И заплатить придется всем, что я только ценю и люблю в себе. Всем тем, что вы когда-то ценили». «И обессмыслишь все наши усилия». «Не по своему выбору, Корлот. Об этом я тебе и говорю. У меня больше нет права выбора. Я отдала его своей дочери, а теперь и тебе. Ты сотворишь из меня злобное создание, и прошу тебя, умоляю, если есть в тебе хоть капля жалости, позволь мне окончить этот ужасный путь». «Я не дам тебе разрешения покончить с собой, Мхиби. Если чтобы жить тебе нужно ненавидеть, да будет так. Отныне ты под опекой и защитой Тисты Анди». Архиви обмякла, признавая поражение. Попыталась найти слова, чтобы выразить обуревавшие ее чувства, но похолодела, когда нашла. «Жалость к себе. Вот как низко я пала. Хорошо, Корлот, пока что твоя взяла». огонь умирает. Калладан Брут и Аномандер Рейк были в шатре одни. Напряжение между ними так окончательно и не угасло. Судя по звукам снаружи, чародей Быстрый Бен умудрился спустить огромную деревянную карту с неба на землю и теперь обсуждал с кем-то, что с ней делать дальше. Сын Тьмы снял перчатки, уронил их на столешницу, прежде чем посмотреть на воеводу. «Кроме того, единственного, чего ты не должен делать, есть ли другие возможности?» Брут покачал головой. «Это старый выбор, друг мой. Осталась лишь одна, как и прежде. Я Теннес, путь самой богини, и что терзает ее, терзает и меня. Да, я мог бы разбить того, кто заразил ее». «У вечного бога», — прошептал Рейк и замер. «Он целую вечность пестовал свою ненависть. Он не знает пощады, Брут. Это старая история. Мы согласились, ты, я, королева грез, Худ. Мы все договорились». Широкое лицо воеводы задрожало. Он встряхнулся, точно медведь, отвернулся. «Почти 12 веков этому бремени». «А если она умрет?» Он покачал головой. «Не знаю. Ее путь погибнет, это наверняка. Однако успеет впустить у вечного бога на все иные пути, и затем все они погибнут». «А с ними магия». Воевода кивнул, затем глубоко вздохнул и выпрямился. «Думаешь, это будет так ужасно?» Рейк фыркнул. «Ты полагаешь, разрушение на этом закончится? Похоже, неважно, какой из двух вариантов мы выберем, у вечный бог победит». «Похоже на то». «Но, сделав свой выбор, ты даруешь этому миру и всем его обитателям еще несколько поколений жизни». «Жизни и смерти, кровавых войн и смертоубийств, снов, надежд и трагических развязок». «Не стоит думать об этом, Калладан». Рейк шагнул ближе. «Ты уже сделал, продолжаешь делать все, чего только можно было от тебя требовать. Мы были там тогда, давным-давно, чтобы разделить твое бремя. Однако потом, похоже, все мы, каждый из нас отступил, занялся собственными делами, бросил тебя». «Не говори так, Аномандер. Это ничего не дает. Есть и более насущные дела, которые стоит обсудить, раз уж нам выпала редкая возможность поговорить наедине». Широкий рот Рейка растянулся в тонкой усмешке. «Верно». Он покосился на выход из шатра. «Там?» — Рейк вновь обернулся к Бруду. «Учитывая болезнь Теннеса, был ли твой вызов блефом?» Воевода оскалил подпиленные зубы. «В некоторой степени, но не полностью. Вопрос не в том, смогу ли я использовать силу, а в природе этой силы, переполненной ядом, отравленной хаосом». «То есть можно ожидать более свирепую мощь, чем твоя обычная буря? Это настораживает, Брут. Калор знает?» «Нет». Рейк хмыкнул. «И лучше ему не знать». «Да», — проворчал воевода. «Так что неплохо бы тебе самому проявить сдержанность в следующий раз, Рейк». Сын Тьмы отошел налить себе вина. «Странно, могу поклясться, что именно это я и сделал». «Мы должны поговорить о Панионском домене». «Это сложная загадка, Калладан. Тайна более зловещая, чем мы предполагали вначале. Там много слоев силы, один под другим. Подозреваю, что в самом сердце лежит путь хаоса, и великие вороны со мной согласны». «Слишком близко к тропе у вечного бога, чтобы быть случайностью, Рейк. В конце концов, яд скованного происходит от хаоса». «О да», — Рейк улыбнулся. «Любопытно, не так ли? Думаю, очевидно, кто кого использует». «Возможно». «Война с Панионским доменом станет для нас серьезным испытанием». Брут поморщился. «Девочка говорила, нам понадобится помощь». Сын Тьмы нахмурился. «Будь добр, объясни». «Тланы массы, друг мой. Легионы нежити идут сюда». Лицо Рейка помрачнело. «Это вклад Дуджика Однорукого?» «Нет, девочки. Серебряной Лисы. Она заклинательница костей из плоти и крови. Первая за очень, очень долгое время». «Расскажи мне о ней». Воевода заговорил и говорил долго, а когда закончил, в шатре воцарилась тишина. Разглядывая Парана из-под полуприкрытых век, Скворец подошел ближе. Молодой капитан дрожал, словно в лихорадке. Лицо его побелело и покрылось липким потом. Быстрый Бен сумел как-то опустить столешницу на землю. Чары все еще окутывали ее пеленой молнии, которая никак не угасала. Маг присел на корточки рядом со столом, и по безучастному выражению его лица Скворец понял, что Быстрый Бен погрузился в колдовской транс. Исследовал, изучал. «Ты глупец!» Командир обернулся на хриплые слова. «Тем не менее, Калор...» Высокий седовласый воин холодно улыбнулся. «Ты еще пожалеешь, что поклялся защищать ребенка!» Пожав плечами, Скворец отвернулся и пошел дальше. «Я с тобой еще не закончил!» — прошипел Калор. «А вот я с тобой закончил!» — спокойно ответил малозанец, не сбавляя шага. Теперь Паран повернулся к нему. Глаза капитана были широко, невидяще раскрыты. Позади него тисты Анди уже начали расходиться. Призрачные фигуры, невозмутимые с того мига, как их повелитель удалился в штабной шатер с Каладаном Брудом. Скворец поискал глазами Корлот, но не нашел. Вскоре он заметил, что и Мхиби нигде не видно. Девочка, серебряная лиса, стояла в дюжине шагов от Парана, глядя на капитана глазами рваной снасти. «Никаких вопросов», — простонал Паран, когда Скворец остановился рядом с ним. «У меня нет для тебя ответов. Ни о том, что здесь произошло, ни о том, чем я стал. Возможно, тебе лучше назначить кого-то другого командиром мастажогов». «Для этого нет причин», — сказал Скворец. «К тому же я терпеть не могу изменять принятые решения, капитан». К ним подошел Быстрый Бен. Он ухмылялся. «Рисковое вышло дельце, а?» «Что это вообще такое?» — спросил у него Скворец и кивнул в сторону столешницы. «То, чем кажется, новая независимая карта в колоде драконов. Точнее, самая независимая из всех независимых. Вспомни, в столе содержится вся колода». Маг покосился на Парана. «Наш капитан в шаге от восхождения, как мы и подозревали. А значит, то, что он решит делать или не делать, может иметь глобальные последствия для всех нас. Похоже, у колоды драконов объявился господин Дженисан Друл». Паран отвернулся. Он явно не желал принимать участие в этом разговоре. Скворец нахмурился, глядя на чародея. «Дженисан Друл. Я думал, это имя относится к его эскападе внутри одного конкретного клинка». «Так и есть, но поскольку это имя находится на самой карте, значит, они связаны как-то. Если капитан, как и все мы, не знает, придется мне хорошенько подумать, что означает такая связь». «Разумеется», — добавил чародей, — «капитан может знать довольно, чтобы мне помочь, если пожелает». Паран открыл рот, чтобы ответить, но Скворец опередил его. «У него нет для нас ответов пока что. Я так понимаю, эту дурацкую столешницу мы потащим за собой на марше». Быстрый Бен медленно кивнул. «Так будет лучше, по крайней мере, поначалу. Но я бы советовал ее сгрузить до того, как войдем на Панионскую территорию. Тригальская торговая гильдия может передать ее алхимику в Даруджистан на хранение». Прозвучал новый голос. «Карта останется с нами». Мужчины обернулись и увидели стоящую рядом серебряную лису. Позади нее дюжина воинов Архиви уже поднимали столешницу с земли. Глядя, как темнокожие кочевники уносят столешницу, Быстрый Бен нахмурился. «Рискованно тащить в бой такой могущественный предмет, девочка». «Мы должны принять этот риск, чародей». Скворец хмыкнул. «Почему это?» «Потому что карта принадлежит Парану, и она ему понадобится». «Можешь объяснить?» «Мы боремся не с одним врагом. Это скоро станет ясно». «Я не хочу эту карту!» — рявкнул Паран. «Лучше нарисуй там другое лицо. Во мне течет кровь пса тени. Я слабое звено. Когда же вы все это поймете? Видит Худ, уж мне-то это ясно!» Скрип доспехов предвосхитил появление Калора. Скворец нахмурился. «Ты не участник этого разговора». Калор криво ухмыльнулся. «Всегда не участник, но часто предмет». «Не в этот раз». Невыразительные серые глаза Верховного Короля впились в Быстрого Бена. «Ты чародей, собиратель душ. Я же освободитель душ. Быть может, мне стоит разбить цепи в тебе. Это так легко, сделать тебя беспомощным». «И еще легче», — ответил быстрый Бен, — «сотворить яму в земле». Калор рухнул вниз, почва под ним расступилась, броня зазвенела, затем последовал вопль ярости. Серебряная лиса ахнула, широко распахнутыми глазами уставилась на быстрого Бена. Чародей пожал плечами. «Ты права, мне плевать, кто или что такое этот Калор». Скворец шагнул к краю ямы, заглянул вниз. «Он карабкается наверх. Неплохо для старика». «Но поскольку я не дурак», — торопливо добавил быстрый Бен, — «я, пожалуй, пойду». Образ чародея на миг подернулся дымкой, а затем он вовсе исчез. Повернувшись спиной к пыхтящему, проклинающему все и вся Калору, его затянутые в перчатки руки уже показались над осыпающимися краями ямы, скворец сказал Парану. «Возвращайся к мостожогам, капитан. Если все пройдет хорошо, увидимся в Капостане». «Так точно, сэр». Неуверенно пошатываясь, Паран пошел прочь. «Предлагаю», — проговорила Серебряная Лиса, глядя, как Калор пытается выбраться наверх. «И нам покинуть это место». «Согласен, девочка». Сгорбившись в седле, скворец смотрел, как маршируют колонны войска Однорукого. Прочь из крепи. День выдался жаркий. Влажный воздух нес предвестие грозы. Черные маранты верхом на кворлах кружили над двумя армиями. Их было меньше, чем обычно. Их вершитель, Вывих, улетел с капитаном Параном и мостожогами 4 дня назад, а 8 из 11 оставшихся звеньев покинули город прошлой ночью, отправившись к горам Видения, на юго-западную границу Домина. Командир был измотан. От боли в ноге он почти лишился сна, а дни были наполнены бесконечными задачами снабжения, расположения боевых порядков на марше и разговорами с бесчисленными вестовыми, которые приносили рапорты и приказы, а затем спешили прочь с ответами. Он уже с нетерпением ждал начала похода через полконтинента, чтобы только получить ответы на 1000 мучительных вопросов о том, что именно ждет их впереди. Быстрый Бен молча сидел в седле рядом со скворцом. Лошадь мага нервно переминалась с ноги на ногу. «Твоя кобыла заразилась твоим настроением, Бен», — заметил командир. «Угу. Гадаешь, когда я тебя отпущу, чтобы ты догнал Парана и мостожогов и убрался подальше от Калора? И еще дальше от Серебряной Лисы». Быстрый Бен явно опешил, услышав последнее заявление. Затем вздохнул. «Ну да, похоже, скрыть беспокойство мне не удалось. От тебя уж точно. Эта девочка повзрослела 5 лет с нашей первой встречи, скворец. Я заглянул к Мхиби сегодня утром. Корлот делает, что может, как и поплечница Рхиви, но Серебряная Лиса забрала у этой женщины почти всю жизненную силу. Хоть знает, как еще душа в теле держится. Да и от мысли о приходе Тланы Массов мне не по себе. Вдобавок, Аномандер Рейк, он ведь хочет все обо мне разузнать». «Он пытался еще раз проверить тебя чарами?» «Пока нет, но зачем его искушать?» «Еще на некоторое время ты нужен мне здесь», — сказал скворец. «Поедешь с моими офицерами. Будем держаться подальше от сына тьмы. Как там эти наемники в Капостане? Проглотили твою приманку?» «Пока что играют с ней». «Тогда выждем еще с недельку. Если результата не будет, ты свободен». «Так точно, сэр». «А теперь», — протянул скворец, «почему бы тебе, быстрый Бен, не рассказать мне, что еще ты затеял?» Мак заморгал с невинным видом. «Сэр». «Ты обошел все храмы и всех провидцев в крепи, Мак. Потратил небольшое состояние на гадальщиков по колоде. Худо в дух. Мне доложили, что Назарет и козленка принес в жертву на вершине кургана. Под какую бездну тебе это понадобилось, Бен?» «Ну ладно», — пробормотал чародей. «Козленок — это уже жест отчаяния, признаю. Я слегка увлекся». «И что тебе рассказали забытые духи кургана?» «Ничего, их там не оказалось». Глаза скворца сузились. «Не оказалось? Это ведь был курган Рхиви, верно?» «Один из немногих, какие еще в этих местах сохранились. Его вычистили недавно». «Вычистили?» «Кто-то или что-то их собирает, сэр. Никогда не слышал о подобном, и это самое странное. Ни единой души не осталось в здешних курганах. Отсюда вопрос, а где же они? Хочешь сменить тему, быстрый Бен? Неплохая попытка. Мак нахмурился. Я кое-что выяснял. Ничего такого, с чем я не справлюсь, и в других наших делах я карт не спутаю. К тому же мы ведь теперь официально на марше, так? Что я могу сделать посреди степи? Вдобавок, я за ними проследил, сэр. Эти духи, кто-то их забрал, и мне это любопытно. Когда выяснишь, сообщишь мне, верно? Конечно, сэр. Скворец заскрипел зубами, но больше ничего не сказал. Я тебя давно знаю, быстрый Бен. Ты что-то нашел и напугался так, что теперь носишься, как горностай, поджав хвост. Козленка в жертву принес. Худо ради! На дороге, ведущей из Крепи, войско Однорукого, почти 10 000 ветеранов генобаканской кампании пошло на соединение с рядами многочисленной армии Каладана Бруда. Поход начался. Они шли на войну с врагом, которого никогда не видели и о котором почти ничего не знали.